Глава 11. Водитель такси ерзал на стуле, переводя взгляд с детективов на Перри Мейсона и Деллу Стрит. «Зачем вы позвали меня сюда?» — спросил он. «Мы хотим кое-что выяснить», — объяснил Мейсон. «В связи с одним судебным делом». «Каким еще делом?» «Оно касается жалобы на собачий вой, ссоры между соседями. Похоже, возникли некоторые осложнения, и мы пытаемся понять, насколько они серьезны. Я задам вам несколько вопросов». Шофер облегченно вздохнул. «Валяйте», — сказал он. «Счетчик-то у меня работает. Разумеется, вам заплатят по счетчику и сверх того еще $5. Вас это устроит?» «Конечно. Особенно, если сначала я получу деньги». Мейсон открыл ящик стола, достал 5-долларовую бумажку и протянул ее шоферу. Тот сунул деньги в карман и ухмыльнулся. «Я вас слушаю». «Сегодня вечером, в 7:15 или чуть раньше, вы привезли женщину к дому 4889 на Милпас-Драйв». «А, вот вы о чем». «Да», — кивнул Мейсон. «И что вас интересует?» «Как она выглядела?» «Ну, я не заметил ничего особенного. Она была в черной шубе. От нее пахло дорогими духами. Она оставила в машине носовой платок. Я хочу сдать его в бюро находок». «Какого она роста?» Водитель пожал плечами. «Ну, хотя бы приблизительно». Водитель в замешательстве оглядел комнату. «Делла, встаньте», — попросил Мейсон. Девушка поднялась со стула. «Ваша пассажирка такого же роста?» «Вроде бы да, но чуть полнее». «Вы не помните, какого цвета ее глаза?» «Нет. Кажется, черный, но, может, и карий. У нее очень пронзительный голос, и она все время трещит, как пулемет». «Вы не обратили внимания на ее руки? На пальцах были кольца?» «Она была в черных перчатках», — уверенно ответил водитель. «Что вы делали после того, как привезли ее на Милпас-Драйв?» «Я подождал, пока она войдет в дом, а потом поехал к телефону-автомату. Она попросила меня позвонить одному человеку и кое-что передать». «Что именно и по какому номеру?» Водитель достал листок бумаги. «Я все записал. Номер Паркрест 62-945. Она велела позвать Артура и сказать, что тот должен немедленно прийти в дом Клинтона, потому что Клинтон объяснился с Паулой начистоту.